Глава шестая. «Спрашивает, как дома дела?» — повторил Дегтярев. Я кивнула. «Именно так». Зинаида сказала, что поисками занимался Никита. «А вы тогда работали вместе. Помнишь дело о пропаже Варвары Комаровой?» Полковник поморщился. «Нет, много лет прошло. Запрошу документы в архиве». «Странно, что звонить стали сейчас», — пробормотала я. «Может, Зинаида прибегала к помощи разных якобы специалистов, вроде ясновидящих, и кто-то из них начал хулиганить». Дегтярев встал с дивана. «С момента пропажи девочки прошло много лет. Разного рода мошенники, колдуны, гадалки, экстрасенсы, которые обещают найти пропавшего человека, вся эта шушера обычно суетится, когда только случилась беда. В первые дни и недели они атакуют родственников. В конце концов, пострадавшие понимают, эти не помогут, и перестают реагировать на предложение. Отыщу вашего родственника стопроцентно дорого. К сожалению, если сразу сказать матери, отцу, не связывайтесь с подлецами, услышишь весьма неприятные слова о неспособности полиции хоть что-то сделать. А вот колдун он точно найдет». Дегтярев махнул рукой. «Но я не занимаюсь и не занимался поиском пропавших. Никита тогда не в моем отделе работал. Выкуп просили?» Зинаида Львовна ни слова о требовании денег не сказала, протянула я. «Если Комарова ничего не сообщила о выкупе, то не факт, что о нем не говорили». «Зинаиде угрожают?» — спросил полковник. «Похоже, нет», — ответила я. «Варя просто хочет узнать, как дела. Денег не просит, в семью не лезет, только побеседовать желает». «Ага, потом она скажет, я угодила в рабство», — буркнул Дегтярев. «А теперь, значит, освободилась или сбежала. Конечно, всякое бывает. Однако не очень верится в подобное». «Давай поступим так. Я раздобуду старое дело, потом поговорю с Зинаидой». Я обомлела. «Что ты делаешь?» У Александра Михайловича затрезвонил телефон. Он схватил трубку. В комнату Дегтярева заглянул Юра. «Даша, тебя ищет Собачкин. Поскольку ты не подходишь, он на городской звякнул». Я посмотрела на Дегтярева, который молча слушал кого-то, и поспешила на первый этаж. «Чем ты занимаешься?» — с места в карьер стал возмущаться Сеня. «Почему не отвечаешь?» «С полковником разговаривала, а моя трубка в столовой осталась», — принялась оправдываться я. «А, тогда ты в курсе», — обрадовался Сеня. «Ну, согласна?» «На что?» — спросила я. «На все». «Звучит заманчиво», — хихикнула я. «Но хочется все же выяснить, все это что?» «Александр Михайлович босс», — зачастил Сеня. «Я его зам. Кузя, понятно? Техотдел. Ты оперативный работник, пока так. Дальше как пойдет». «Ничего не понимаю», — пробормотала я. «Почему ты заместитель Дегтярева? А куда денется Коля?» «Ты о ком?» — удивился Сеня. И тут меня осенило. «Ты на дне рождения у Толи? Угостился по полной? Вроде не хотел идти». «И не пошел», — заявил приятель. «О, на кухне что-то шипит. Ёлы, каш, Геркулес!» Раздалось несколько коротких гудков, и звук пропал. Ничего не понимая, я вернулась в комнату к Дегтяреву и услышала, как он говорит кому-то по телефону. «Да, счастлив до ума помрачения. Наконец от идиота избавился, прямо праздник. Все, потом поговорим». Поскольку ласковым словом «идиот» в последние несколько лет толстяк называет только одного человека, я обрадовалась. «Твоего начальника уволили?» «Нет», — хмыкнул полковник. «Он остался и расцвел розой. Убрали меня». «Тебя перевели?» — спросила я. «Куда?» «На пенсию», — расцвел Александр Михайлович. Я открыла рот, потом закрыла, снова открыла и промычала. «Перестань», — велел толстяк. «Я давно знал, что это случится. Подготовился. Просто буду делать то же самое в другом месте». «Где?» — отмерла я. «Создам детективное агентство», — заявил Александр Михайлович. У меня опять парализовало голосовые связки. Несколько лет назад у Дегтярева появился молодой ретивый начальник. который решил полностью изменить работу всех подведомственных ему структур. Действовал он по принципу большевиков. «Мы наш, мы новый мир построим», и стал увольнять опытных сотрудников. Зачем избавляться от тех, кто давно занимается поимкой преступников и делает это весьма успешно? Так они не современные, не пишут молодому начальнику электронные письма, а лезут в кабинет с разговорами. Не хотят по выходным коллективно бегать по полю с игрушечными автоматами. И плевать им на день единства сотрудников, который придумала новая шишка. Старички и психотерапевта дружно проигнорировали. А вот в ФБР все непременно ходят к душеведу. Новый начальник брал с американских коллег пример. И ладно бы дедушки молча саботировали мероприятие резвого самодержца. Так нет же, у них языки были без костей. О чем они рассказывали? Вот вам одна история. Когда новый начальничек впервые зашел в прозекторскую и увидел на столе симпатичного утопленника, который несколько суток провел в воде, то зажал нос, попятился, и тут к нему подошел Леня с лотком в руке. Медэксперт начал что-то говорить, но до конца высказаться не успел, потому что новоиспеченный шеф рухнул в обморок. Конечно, Леониду надо было по-тихому привести босса в чувство и молчать о его конфузе. Но Ленька мигом разнес новость по подразделению, а через несколько месяцев ушел со службы. Нет, его никто не гнал. Леня гениальный патологоанатом, он может разобраться в любом, даже очень сложном случае. Но эксперт не любит заниматься пустяками. Он всегда говорит: «Если человек подавился куском хлеба, с этим прекрасно разберется мой ученик. Начну разбрасываться по мелочам, закопаюсь в работе, которая студенту по плечу. А что-то очень сложное достанется практиканту, и беда случится. Все знают, что мне не стоит давать что-то простое». Но после того, как Ленька во всех буфетах в лицах изобразил уход шефа в астрал, его завалили пустяками. В результате он потерял самообладание и швырнул начальнику на стол заявление об уходе. Справедливости ради замечу, этот трюк Румянцев проделывал и раньше, но прежний шеф, Владимир Андреевич, разрывал его заявку на мелкие кусочки и говорил: «Леня, не истери. Я что, по-твоему, дурак? Гениального специалиста отпущу? Ступай в морг, работай. Леня, нам без тебя никак». Вероятно, Ленька ждал похожих слов от нового босса. А тот мигом подмахнул бумагу и торжественно произнес: «Жаль расставаться с вами, но раз уж вам не вмоготу, то я не имею права вас задерживать». Так вот, когда Леня очутился на улице, я пришла к Дегтяреву с предложением. «Есть идея. Хочу открыть детективное агентство, но мне, никогда не служивший в МВД, лицензию не дадут. Ты постоянно жалуешься, что босс глупец, работать с ним невозможно. И вообще у тебя на носу пенсии. Оформи агентство на себя, станешь моим начальником. Подобрался прекрасный коллектив: Собачкин, Кузя, Леня и я. Сам кого-нибудь еще приведешь. Начнем с малым коллективом, а там, глядишь, расширимся». Все, что сказал мне в тот день Дегтярев, я здесь привести не могу. Если кратко, то суть его выступления такова. Частные детективы — поголовно неудачники, которые занимаются выслеживанием неверных супругов. Этих Шерлоков выперли из полиции за пьянку, глупость и лень. Александр Михайлович скорее застрелится, чем займется любительщиной. Кузя и Собачкин — два дилетанта, но считают себя мега-профессионалами. Леня, спору нет, хороший эксперт, однако характер у него такой, что в морге все кактусы завяли. Дарья — шебутная, безумная дамочка, работать с ней согласится только мужик без головного и спинного мозга. И вообще его, Дегтярева, никогда не отправят на пенсию, потому что замены ему не найти. Второго такого умного, проницательного полицейского на свете нет и не будет. Никогда. Я ушла от Дегтярева в расстроенных чувствах, с обострением комплекса неполноценности. И вдруг он говорит сейчас прямо противоположное. Сеня, Кузя, Леня и даже я — замечательные люди, из которых Дегтярев воспитает спецов экстра-класса. Александру Михайловичу придется потратить уйму нервов и сил. Но все вышеперечисленные заткнут за пояс любого профессионала. «Прямо сейчас беремся за дело. Находим бабу, которая издевается над Зинаидой Львовной», — вещал тем временем толстяк. «Подожди», — остановила я его. «Так с бухты-барахты нельзя. Нужна лицензия, регистрация агентства». Толстяк взял со столика папку. «Уже все готово, подписано, можешь изучить. С моими связями я за 5 секунд все оформил». В полном обалдении я прочла бумаги и поинтересовалась. «Почему такое странное название у агентства?» Александр Михайлович мигом вскочил на боевого коня и стал размахивать саблей. «Я сам его придумал. Оно полностью отвечает главной идее агентства». Я вздохнула. «Интересно, какая у нас главная идея?» «Концепт агентства переворачивает сознание человека», — пел явно с чужого голоса Дегтярев. «Перелопачивает его мозг». Перед моим мысленным взором возник мужик лет 40. Держа в руках лопату, он подошел ко мне. Через секунду лопата оказалась внутри моей черепной коробки и стала медленно поворачиваться. «Оцени тонкость и красоту названия», — курлыкал полковник. Я потрясла головой и перевела взгляд на папку. «Агентство ТЮХ». «Это аббревиатура?» «Читать умеешь?» — мигом взлетел на метле полковник. «Не ТЮХ, НЮХ!» Я заморгала. «Нюх?» «Да». Мое удивление не уменьшилось. «Но почему так?» Дегтярев набрал полную грудь воздуха. «В советские годы милиционеров обзывали легавыми, потому что они, как быстролапые охотничьи собаки, нацеленные на поиск дичи, всегда бежали по следу, не отставали, пока не находили преступника. Чуешь?» «Нет», — призналась я. «А что чуять надо?» «Легавые собаки, нюх!» — гордо провозгласил Толстяк. «Отличное название! Оно демонстрирует нашу приверженность лучшим традициям советских лет и...» «Но здесь написано «тюх», — прервала я Дегтярева. Тот закатил глаза. «Читать разучилась». «Кто писал бумагу?» — задала я свой вопрос. «Ты нанимал адвоката?» «Вот еще», — фыркнул полковник. «Отдать большие деньги? За что? Сам справился». «Да там делать нечего. Конечно, кто другой год бы справки собирал?» «А я только зашел в кадры, и девочки все сделали». «Прочитай внимательно, обрати внимание на зарегистрированное название агентства», — попросила я. «Нюх», — отрезал Дегтярев, — «коротко, емко, с тонким юмором, который привлечет народ. У других глупых лентяев название вроде «Поиск», «Детектив», «Сыщик», а у меня «Нюх». Сразу ясно, это агентство лучшее из лучших». «Сотрудники разнюхают даже цвет наволочек в гареме Эмира Бухарского». И тут в комнату вошла Маша. «Мусик, ты купила нам какое-нибудь средство, чтобы не принести в дом заразу?» «Да», — кивнула я, — «большую семейную упаковку. Сейчас всем раздам. Сделай одолжение, на журнальном столике лежит документ, прочитай его». Маруся взяла листок и вскоре воскликнула. «О, детективное агентство! У вас получится, вот только... Мусик!» Манюня замолчала. «Говори, не стесняйся», — велела я. «Что не так?» «Только не обижайся», — пробормотала Маша. «Понимаю, ты хотела пошутить. Но помнишь советский мультик про капитана Врунгеля? Как вы лодку назовете, так она и поплывет. На мой взгляд, наименование фирме нужно подобрать попроще. Потенциальный клиент сразу должен понять, чем сотрудники занимаются. Недавно я видела в магазине упаковку, на ней было написано «Динозавры». Находись она в отделе игрушек, удивления не вызвало бы. Но коробка лежала в холодильнике в отделе замороженных продуктов. И что там оказалось? Пельмени! «Вот оно! Лишнее доказательство моей правоты!» — обрадовался полковник. «Название привлекло. Мимо пачки со словом «пельмешки» пройдешь. Сколько штук ты купила?» Маруся засмеялась. «У меня в голове вопрос возник. Вкусняшки слепили из какого-то... диплодока, чьи останки обнаружили в вечной мерзлоте? С какой радости динозавры? Зачем производитель изгаляется таким образом? Почему не написал «пельмешки»? Небось, барахло выпустил, иначе зачем идиотским наименованием потребителя привлекает? Между прочим, мы вообще готовые пельмени не покупаем. И уж точно мне в голову не придет нечто из тираннозавра сляпанное приобрести. И зеленый горошек с названием «Страстная ночь» я не прихвачу. И йогурт «Радость» кисоньки-мурлысоньки. В магазине оставлю. Разве я кошка? У пиар-службы креатив обострился. Туалетная бумага — нежный цыпленок. Мусик, прости за откровенность, понимаю, что ты хотела как лучше. Но клиенты в сыскное агентство «Тюх» не побегут. У меня сразу всплывает в голове детская песенка «Тюх-тюх-чух-чух». Раскалился наш утюг и сломался. Ух-ух-ух, тюх-тюх. Еще паровоз на ум приходит. Ты забыла, что есть слово «тюха»? Нужен мне детектив Тюха. Неповоротливый уволень с двумя левыми руками. Навряд ли. Там напечатано «нюх», — взвыл полковник. «Тюх», — возразила Маша. Дегтярев выхватил у Маруси документ, а я удрала на первый этаж. Манюня — единственный человек на свете, который может остановить истерику полковника, купировать его гнев. Думаю, Александр Михайлович, который сам готовил документ, просто не туда потыкал пальцем, и вместо «нюх» получилось то, что получилось. «Поздно пить боржоми. Название зарегистрировано. Значит, у нас агентство «Тюх». Может, еще сделать логотип? Паровоз образца 1833 года». Тот, что придумали отец и сын Черепановы. Слоган написать: «Едем медленно, но уверенно». «Дарья напутала», — раздался со второго этажа вопль Дегтярева. «Поменяла название, когда бумагу читала. У меня точно был нюх». Ну вот, главное — найти того, кто напортачил. Хихикая, я вынула из сумки упаковку с лекарством и начала изучать инструкцию. «Вы приобрели самое лучшее лекарство для повышения иммунитета детей, взрослых, стариков, собак, кошек и других животных». Похоже, производители считают детей, взрослых и стариков зверушками. Но не будем придираться к фразе. Что там дальше? «Вы купили экономичную упаковку. Ради уменьшения цены мы не разделили содержимое. Для удобства пользования нужно разложить таблетки по цветам. Советуем поместить все разновидности в плотно закрывающиеся емкости и каждый вечер принимать по одной штуке до ужина. Стакан воды». Следовало перевернуть страницу, но я решила остановиться. Итак, все ясно. Выпейте стакан воды. Далее, как водится, пойдет реклама. Странно, что инструкция начинается с описания того, как принимать витамины. Обычно об этом сообщается в конце, чтобы человек хоть одним глазом да прочел рекламу. Я вскрыла пакет из фольги и приуныла. «Ну и ну, фигурки все перемешаны. Помнится, бабушка усаживала маленькую Дашу перебирать гречку. Во времена моего детства крупа продавалась грязной, с мышиным пометом и кусками непонятно откуда взявшегося дерева». «Почему Саша кричит?» — спросил Феликс, входя в столовую. Я рассказала мужу про агентство. «Тюх-нюх», — вздохнул супруг, — «смысла негодовать нет. Что сделано, то сделано. Если о вас появятся положительные отзывы, название роли не играет. Мы же ходим в стоматологическую клинику «Голливуд». И аналогия с голливудской улыбкой не всем в голову приходит. Но мы только там лечим зубы, потому что врачи в клинике прекрасные, а владелец — протезист Аркадий Залманович, Тёмкин, истинный гений. Что в коробочке? Лего? Очень мелкие детали». Дунечке нельзя их давать, еще проглотит. «Поесть дадут», — поинтересовался Юра, садясь за стол. «Через 5 минут», — крикнула из кухни Нина. «Дуняша только что заснула, надо подождать Машеньку с полковником». «Не надо», — сказал Юра. Александр Михайлович раскричался. Маруся пытается его утихомирить. Сразу у нее не получится. «Чем ты занимаешься? Пазл складываешь?» «Витамины сортирую», — вздохнула я. «Надо было купить не смесь, а каждый по отдельности. Да аптекарша посоветовала взять подешевле». Юра улыбнулся. «Не стоит приобретать лекарства по скидке». «Товар неуцененный», — объяснила я, — «просто витамины не расфасованы. Вот вам по штучке, написано, их принимают вечером». Феликс взял одну собачку. «Странно, обычно всякие добавки употребляют по утрам». Я помахала инструкцией. «А здесь специально указали, проглотить надо перед ужином, потом обязательно выпить стакан минералки». «Хорошо», — согласился Маневин, положил в рот витаминку и запил водой. «Ну как?» — спросила я. «Слишком сладкое», — поморщился муж и опустошил еще один стакан. «Такое ощущение, что слопал бочку меда». «Ты, наверное, съел что-то соленое», — предположила я. Удивительно, что небольшая пилюля вызвала такой эффект. «Винни-Пух, который опустошил все ульи в округе, не испытывал такой жажды», заявил мой профессор и залпом осушил еще одну бутылку. В столовую спустились Маша и полковник. «Саша, ты заболел?» — забеспокоился Маневин. «Весь красный, потный». «Все нормально», — сказала Маша и сделала страшные глаза. Юра посмотрел на нее. «Понял, нам не стоит спрашивать Александра Михайловича, почему он похож на помидор, который парился в бане». «Ой!» Я бросила взгляд на лицо Маруси и поняла, почему Юрец испугался. Думаю, жена ему потом наедине объяснит, что кое-что не стоит объявлять во всеуслышание. «Запеканочка!» — пропела Нина, вынося из кухни блюдо. «Господи, что с вами?»